центре города, при ярком свете уличного освещения, мне казалось, что уже наступила глубокая ночь. Теперь я увидел темно-синее, но еще беззвездное небо. На западе догорала остывая красноватая заря, припорошенная серебристой мглой. Был час, когда в садах, выбрав поукромнее места, сидят на скамейках пары и шепчут друг другу слова, которых никто в мире не знает. Ведь если даже их будешь говорить неоднократно, содержание таких бесед странным образом улетучивается из памяти так же незаметно, как испаряется эфир. После этого остается лишь одурманивающий сладковато-горький осадок, воспоминания о наполнявшем душу ожидания больших темных глаз, широко раскрытых рядом с твоим лицом, да о шепоте, который, кроме аромата дыхания и тона слов, не значит ничего, подобно музыке. Я шел через парк. Вдали, над черневшими во мраке ночи деревьями, возникали сверкающие силуэты высотных домов. По аллеям гуляли пары, усаживались на скамейки, прижимаясь друг к другу, а я шагал мимо, чувствуя кулаки в карманах, как два тяжелых камня, и отводя взгляд. Я прошел весь парк и вышел на огромную пустынную набережную, украшенную ожерельями многочисленных фонарей, отражавшихся в черной воде. В моем мозгу вновь зазвучали высокие ноты все тех же четырех тактов вступления симфонии Крискаты. Я остановился у берега. Река описывала широкую дугу, охватывавшую пылающий город. Внизу подо мной беззвучно текла вода, гладкая, молчаливая, покачивая, словно с бесконечной нежностью отражение фонарей. Я вынул руку из кармана, раскрыл ладонь. Из нее выпал смятый лавровый листок. В нескольких стах метрах от меня у реки высился памятник неизвестному астронавту. Эта старинная скульптура, возвышавшаяся над городом, в детстве была местом, где кончались все мои прогулки. Почти наугад я направился к эскалатору, который поднимался к подножию скульптуры. Эскалатор беззвучно тронулся, унося меня вверх. Город плавно и решительно уходил все дальше из-под ног, вырастая на горизонте цепочкой светящихся домов башен. Эскалатор остановился. Я стоял на плоской усеченной вершине пирамиды у памятника неизвестному астронавту. На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он кружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс виден из самых отдаленных пунктов города. Обломок ракетного оперения пронзает его грудь. Сейчас, в отблесках зарева отдаленного города, гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселены скалы. Человеческой была лишь голова, огромная, тяжело закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхности камня. Позади неизвестного господствовал полный мрак. Я обошел статую кругом и остановился против лица человека. Оно было так велико, что я не мог окинуть его одним взглядом. В разлитой вокруг глухой тишине я вновь услышал звуки прощальной симфонии. Я сказал себе: «Вот твой товарищ на эту ночь». И, подойдя к краю метеорита, сел у глаза гиганта. Позади меня, на расстоянии вытянутой руки, слабо и таинственно мерцала опущенная на глаз века. Внизу под нами лежала Меария. Над безбрежным морем света возвышались два мощных его источника. В центре старинного научного квартала сияло здание университета, построенное еще в конце 21 века. Огромное сооружение с прямыми, устремленными вверх линиями. В этих линиях ощущался какой-то неукротимо радостный бунт, вызов, брошенный силе тяжести архитекторами, стиль которых формировался под влиянием наступившей эпохи ракет, каплевидных самолетов, летавших быстрее звука, и кривых, по которым они совершали взлеты. против этого тысячелетнего колосса, как бы выстреленного в небо своими хрустальными колоннами и смеющегося над земным тяготением, стояло другое, уже современное здание дворца кибернетики. Университет казался примитивным по сравнению с его сосредоточенной простотой, представляющей собой луч света, застывший в почти невесомой конструкции. Контуры здания свидетельствовали о том, что нашим архитекторам удалось преодолеть манеру своих предшественников, напрягавших строительный материал для последних пределов сопротивления. 10 веков отделяют друг от друга оба эти произведения строительного искусства на Земле. Но каким ничтожным был этот отрезок времени по сравнению с возрастом метеоритного камня, на котором я сидел? На его поверхности, остекленевшей от жара, сейчас отдыхали двое людей. Один каменный воплощал всех, кто не вернулся из бездны. Другой живой должен был направиться в бездну. Что за встреча? Какой круг истории замыкался здесь? Какой круг, обращенный в неведомое, открывался вновь? Так думал я, положив голову на руки и устремив взгляд во тьму. Вдруг поверхность метеорита выступила из мрака, озаренная трепещущим светом. Над дворцом кибернетики в воздухе возник огненный занавес, погасивший звезды. С земли в небо серебряным водопадом поднялось искусственное полярное сияние. На его волнистом фоне невидимая рука писала огненные буквы «Бал начинается». И вдруг город, вздрогнув, выбросил в небо сотни, тысячи, десятки тысяч фейерверков, ракет, бенгальских огней. Они взрывались и трепетали над самыми высокими зданиями, а из парков им навстречу поднимались воздушные шары, сделанные в виде паяцев и фантастических масок. В наполненном серебряным полумраком пространстве между дворцом и университетом задрожали мириады синих, голубых и фиолетовых колец. Это студенты устроили воздушный хоровод. И стайки украшенных лампочками геликоптеров описывали сверкающие круги. Я был оскорблен. Земля могла бы дать мне возможность подумать о бесконечности, но в такую минуту она приглашала на эту шутовскую карнавальную игру. Ветер донес отзвук отдаленных криков толпы. Я еще пытался сохранить трагическое одиночество, но при мысли о том, какой шумный прием оказали бы мои друзья, победителю марафонского бега и исследователю звезд, заколебался. Мне становилось все более досадно, что я не с ними. Я боролся с искушением еще минуту, затем вскочил, спрыгнул на плоскую вершину пирамиды и вызвал геликоптер. Минуту спустя он вынырнул из тьмы и медленно опустился около меня, увитый гирляндами цветов с гостеприимно освещенной пустой кабиной. Однако не успел я сесть в нее, как мне в голову пришла новая мысль. А что, если я встречу там Анну, и она увидит, как я, радостный, смеющийся, танцую накануне завтрашнего прощания? Я поспешно переменил направление полета, и вскоре лишь серебристый отблеск на тучах указывал место, где скрылась из виду Миария.